потому что в противном случае я даже не представляю, как его искать. Спустя полчаса я, выслушав продолжение рассказа про Сименс, осторожно прошла в гостиную и набрала номер Роберта. В доме стояла сонная тишина. Часы показывали 9 утра, но никто не собирался просыпаться. Дети вознаграждали себя за те дни, когда требуется ходить в школу, а старухи просто отчаянные или жебоки, спускаются лишь к обеду, дружно игнорируя завтрак. Галина Михайловна утверждает, что у нее больная печень, для которой полезно поголодать по утрам, а Роза Константиновна, наливая себе суп, каждый раз сообщает: «Боже, мое сердце! Промаялась всю ночь и только в 8 утра смогла уснуть». А я-то знаю, что они обе дрыхли без задних ног, удобно устроившись на качественных ортопедических матрасах. И та, и другая отчаянно храпят, поэтому звуки, доносящиеся из их комнат, без сомнений подтверждают: у бабусик крепкий, здоровый сон. Вот и сейчас, когда я шла мимо дверей спальни Розы Константиновны, оттуда доносились громовые раскаты. Похоже, что и Роберт любитель поспать, потому как трубку никто не собирался снимать. Я уже хотела отсоединиться, но тут раздался щелчок и зазвучал голос. «Здравствуйте. Вы позвонили в квартиру Роберту Астеру. Если хотите сообщить какую-нибудь информацию, сделайте это, пожалуйста, после звукового сигнала. Если желаете попасть на прием, запишите адрес центра: бульвар Соколова, дом 4, кабинет 12, с 9 до 7. Удачи вам!» Раздался короткий гудок. Я быстро повесила трубку и кинула с копейки, чтобы отыскать в атласе неведомый бульвар. Стоя в пробке при въезде с МКАД на Минское шоссе, я принялась от тоски разглядывать соседние автомобили, сплошь красивые иномарки с закрытыми стеклами. В дорогих машинах имеются кондиционеры, и их шоферам и пассажирам комфортно, не то что мне. Все окна в «Жигулях» опущены, в салон врывается раскаленный воздух, наполненный смогом. Я проехала черепашьим шагом очередные 2 метра и уставилась на датчик температуры двигателя. Стрелка перебралась на красное поле. Не успела я сообразить, что следует предпринять, как из-под капота повалил то ли пар, то ли дым, и копейка заглохла. Я выскочила на раскаленную дорогу. Погода просто сошла с ума. Часы показывают 9:30, а градусник зашкаливает за 30. Над виднеющимся вдалеке мегаполисом поднималось серо-синее марево. Было жутко жарко, душно, парило. Тоненький сарафанчик мигом прилип к телу. Ощущение такое, словно сидишь в бане. Измученные долгим стоянием в пробке водители пытались объехать мою копейку, поминутно гудя. Как назло, я совершенно случайно оказалась в крайнем левом ряду, загородив скоростной путь. Поток шарахнулся направо, но те, кто ехал там, отнюдь не собирались впускать на свою территорию посторонних. Со всех сторон слышался мат, крики: «Эй, баба, откатывай свою тачку! Тетка, какого черта встала? Не умеешь водить? Сиди дома!»